слова. Кругом водосточные трубы играют дым окрас, дождя, как на клумбе, трава голова. Город вдруг сразу стал серым и мокрым. Я шагаю, не прячусь под синим зонтом. Пыли блестят от дождя, словно зеркальце стекла. Я готов зайти в гости в любой из ближайших домов. Мое настроение зависит от количества. Если ты улыбнешься, и мы вместе посмотрим на мир сквозь стакан сушняка. Поколение X, поколение 0, мы странны, нас узнать можно с первого взгляда. Мы забыли про боль.